В город они вновь смогли попасть уже когда жар полдня пошел на убыль, а в лучах солнца, идущего к горизонту, стали пробиваться первые алые тона закатных красок. Они обрушили за собой первые из туннелей контрабандистов, дабы отсечь возможное преследование за собой, но старушки упорно настаивали на том, чтобы вампир вместе с ними вернулся назад, за стену, в поисках пропавшей гончей. К моменту, когда они добрались окружными путями к небезызвестному складу, от народа там было не протолкнуться. Местные зеваки окружили то, что от него осталось, обсуждая и строя всевозможные догадки. Похоже, маленькое землетрясение было последним испытанием ветхого здания, так как частично кровля обрушилась, оголяя деревянный каркас балок. Поиски, как и положено, начали с расспросов. Рассредоточившись, две старушки искали в толпе самых говорливых, выясняя подноготную местной вечеринки и собирая слухи. Пока выходило следующее. Бестиары кого-то нашли в складе, причем, насколько можно было судить, находки не очень обрадовались. Люди говорили, что минимум двоих-троих отряд рыцарей потерял, а вот был ли результат, непонятно. Людская молва сразу же приписала тому, зачем охотились рыцари, целую вереницу убийств, которая в последнее время захлестнула улицы. Но в отличие от домыслов, вампир знал правду о том, кого на свою голову повстречал орден. «Что нам известно?» – произнес Десмос, когда две разведчицы вернулись к нему. «Более чем достаточно», – хмыкнула Априя. «Уже больше двух десятков покойничков на счету нашей беглянки. Город бурлит. Видимо, власти потому и призвали сюда рыцарей, так как сами ума отдать не могут». «Почему к нам не обратились?» – задумчиво произнесла Мила. «Или к Вагиту. У этого старого хитрована, помимо нас, работающих на Кервье, есть и свои специалисты под рукой». «Скорее всего, из-за приезда императора», – пожал плечами граф. «Думаю, сейчас все, кто более или менее присели, находятся во дворце, денно и ношно, следя за бестелесным». «Адьос, альфы откуда взялись, непонятно», – спросила сестру Априя. «Вот тут нечто непонятное», – Милана задумчиво прикусила губу. «Народ говорит, что в город прибыло самое настоящее посольство детей Луны». «А разве такое можно?» – удивленно скинула брови Априя. «Похоже, да», – развела руками ее сестра. «И не смотрите на меня. Современный мир давно сходит с ума. И то, что еще вчера было нормой, сегодня после обеда может оказаться давно забытым пережитком прошлого». «Ничего удивительного, что в первом кольце нет ни одного мага», – задумчиво произнес вампир. «Сейчас эпицентром силы является дворец. Думаю, туда стянуто все, и здешний контур просто отдан на откуп рыцарям, чтобы те хоть как-то наводили здесь порядок». «Ладно, рыцари, ладно, маги», – согласно закивала головой Милана Хенгельман. «Но что здесь делал боец Диос Альфов? Им-то что с нашего песика?» «Может, он следил за бестиарами?» – предложила свое объяснение Априя. «А может, им нужен Детит», – поджал губы Десмос. «Поясни», – обе сестрички уставились на графа. «Дом солнца погорел. Здесь, в этом городе, Ильяс Альфы получили по соплям, поплатившись за свою самонадеянность». Граф тщательно подбирал слова, озвучивая мысль, засевшую у него в голове. «А темных, без протектората со стороны детей солнца, никто бы не стал принимать во дворе. Думается мне, этот размен сфер влияния, плата за голову Детида, и кто-то слил темным информацию о передвижении графа по городу. Бойцы темных идут по его следу, и боюсь, как бы он не привел теней к нам на порог». «Типун тебе на язык», – замахали на него руками бабульки. «Нам нужно найти ее, и как можно быстрее», – отмахнулся от них граф. «Она, вольно или невольно, но укажет на Ульриха и вас, между прочим». «Тину?» – закивали старушки. «О, да! Бесовка ползет, сама того не желая, под бок к нашему парню. Она чует его и как бы и не натворила делов при встрече». «Так с чего начнем?» – вампир выжидательно посмотрел на них. «По традиции, с покойников», – пожали обе плечами. «Нам нужны покойники, которые бы видели нашу девочку». Легко сказать, куда сложнее сделать. Тройка следопытов все так же по следу слухов и наводкам местных болтунов стала описывать круги по городу. Что ни говори, о времени прошло немало с тех пор, как одна из гончих перебралась в город. И вроде как покойников на ее счету было немало, но вот проклятая человеческая привычка хоронить трупы несказанно нервировала старушек, отчего они ворчали и всячески гневно поджимали губы. По списку им уже были известны 5 упокоенных и частично скушенных товарищей Тины. Также ноги услужливо донесли их до местного кладбища, но вот, собственно, до дела руки так и не дошли. В связи с тем, что местное кладбище, пока еще светило солнце, оставалось на удивление людным местом, где помимо смотрителей, проведывающих, провожающих в последний путь свою родню, присутствовала целая кодла каких-то голодранцев, для которых местные могильные плиты служили домом родным. «И что теперь?» Граф обескураженно оглядывался по сторонам. «Ждем темноты и думаем», – философски пожала плечами Априя. «Пирожок кто-нибудь будет?» – спросила Милана Хенгельман, расстилая на чьей-то могилке платочек и выставляя на него свои закрома.